Глава 27. Ночью сквозь сон Яков Лукич слышал шаги, возню возле калитки и никак не мог проснуться. И когда с усилием оторвался от сна, уже в яви услышал, как заскрипела доска забора под тяжестью чьего-то тела, и словно бы звякнуло что-то металлическое. Торопливо подойдя к окну, Яков Лукич приник к оконному глазку, всмотрелся, в предрассветной глубокой темени увидел, как через забор махнул кто-то большой, грузный, слышен был тяжкий звук прыжка. Побелевший в ночи папахи угадал Половцева. Накинул пиджак, снял с печи валенки, вышел. Половцев уже ввел в калитку коня, запер ворота на засов. Яков Лукич принял из рук его поводья. Конь был мокр по самую холку, хрипел нутром и качался. Половцев, не ответив на приветствие, хриплым шепотом спросил: «Этот Летьевский тут?» «Спят. Беда с ними. Водочку все выпивали за это время. Черт с ним, сволочь! Коня я, кажется, перегнал». Голос Половцева был неузнаваемо тих, в нем почудились Якову Лукичу какая-то надорванность, большая тревога и усталь. В Горенке Половцев снял сапоги, из седельной сумы вынул казачьи синие с лампасами шаровары, надел, а свои мокрые по самый высокий простроченный пояс повесил над лежанкой просушить. Яков Лукич стоял у притолоки, следил за неторопливыми движениями своего начальника. Тот присел на лежанку, обхватил руками колени, грея голые подошвы, на минуту дремотно застыл. Ему, видимо, смертно хотелось спать, но он с усилием открыл глаза, долго смотрел на Летьевского, спавшего непросыпным пьяным сном. Спросил: «Давно пьет?» «С первоначалу. Уже зашибает. Мне ажник неловко перед людьми. Каждый день приходится водку тягать. Подозрить могут». «Сволочь!» Не разжимая зубов, с великим презрением процедил Половцев и снова задремал, сидя, покачивая большой сидеющей головой. Но через несколько минут темного наплывного сна вздрогнул, спустил с лежанки ноги, открыл глаза. Трое суток не спал. Речки играют. Через вашу Гремячинскую в Плынь перебрался. Вы бы прилегли, Александр Анисимович. Лягу. Дай табаку, я свой намочил. После двух жадных затяжек Половцев оживился. Из глаз его исчезла сонная наволочь, голос окреп. «Ну, как дела тут?» Яков Лукич коротко рассказал, спросил в свою очередь: «А какие ваши успехи? Скоро?» «На этих днях или вовсе не начнем. Завтра ночью поедем с тобой в войсковой. Надо поднимать оттуда, ближе к станице. Там сейчас агитколона. С нее будем пробовать. А ты мне в этой поездке необходим. Тебя там знают казаки, твое слово их воодушевит». Половцев помолчал, долго и нежно гладил своей большой ладонью вскочившего ему на колени черного кота, потом зашептал, и в голос его зазвучали несвойственные ему теплота, ласка: «Кисонька, кисочка, котик, котище, да какой же ты вороной! Люблю я, Лукич, кошек. Лошадь и кошка — самые чистоплотные животные. У меня дома был сибирский кот, огромный, пушистый, постоянно спал со мной. Масти я такой...» Половцев задумчиво сощурил глаза, улыбнулся и пошевелил пальцами. «Этакой дымчато-серый, с белыми плешинами. Замечательный кот был. А ты, Лукич, не любишь кошек?» «Вот собак я не люблю. Ненавижу собак. Знаешь, у меня в детстве был такой случай. Мне было тогда, наверное, лет 8. У нас был щеночек. Маленький, я с ним как-то играл. Как видно, больно ему сделал. Он меня и цапнул за палец. До крови прокусил. Я разъярился, схватил хворостину и стал его пороть. Он бежит, а я догоняю и парю, парю прямо-таки с наслаждением. Он под амбар, и я за ним, он под крыльцо. Но я его оттуда достану и все бью его, бью. И до того засек, что он весь обмочился. И уже, знаешь, не визжит, а хрипит да всхлипывает. И вот тогда я взял его на руки. Половцев улыбнулся как-то виновато, смущенно, одной стороной рта. Взял, да так разревелся сам от жалости к нему, что у меня сердце зашлось. Судороги тогда со мной сделались. Мать прибежала, а я рядом со щенком, лежу возле каретника на земле и ногами сучу. С той поры не переношу собак. А вот кошек чертовски люблю. И детей маленьких очень люблю. Даже как-то болезненно детских слез не могу слышать. Все во мне переворачивается. А ты, старик, кошек любишь или нет? Изумленный до нельзя проявлением таких простых человеческих чувств, необычным разговором своего начальника, пожилого матерого офицера, славившегося еще на германской войне жестокостью в обращении с казаками, Яков Лукич отрицательно потряс головой. Половцев помолчал, посуровил лицом и уже сухо по-деловому спросил. Почта давно была, зараз же разлой. Лага все понадулись, бездорожья, недель полторы не было почты. В хуторе ничего не слышал? Насчет статьи Сталина. Какой статьи? Статья его была напечатана в газетах насчет колхозов. Нет, не слыхать. Видно, эти газеты не дошли до нас. А что в ней было пропечатано, Александр Анисимович? Так, пустое. Тебе это неинтересно. Но ступай, ложись спать. Коня напоишь часа через 3. А завтра ночью добыть пару колхозных лошадей, и как только смеркнется, поедем на войсковой. Ты поедешь охлюбкой, тут недалеко, охлюбкой без седла. Утром Половцев долго говорил с прохмелевшимся Литьевским. После разговора Литьевский вышел в кухню бледный, злой. «Может, похмелиться есть нужда?» — предупредительно спросил Яков Лукич. Но Литьевский глянул куда-то выше его головы и раздельно сказал: «Теперь уже ничего не надо», и ушел в Горинку, лег на кровать ничком. Ночью на колхозной конюшне дежурил Батальщиков Иван, один из завербованных Яковом Лукичом в союз освобождения Дона. Но Яков Лукич и ему не сказал о том, куда и для какой надобности поедут. «По нашему делу надо съездить недалеко», — уклончиво ответил на вопрос Батальщикова. И тот, не колеблясь, отвязал пару лучших лошадей. По загумными провел их Яков Лукич, привязал к леваде, а сам пошел вызывать Половцева. И когда подходил к дверям Горинки, слышал, как Литьевский крикнул: «Да ведь это же означает наше поражение, поймите!» В ответ что-то сурово завосил Половцев, и Яков Лукич, томимый предчувствием какой-то беды, тихо постучался. Половцев вынес седло, вышли, взяли лошадей, тронули рысью, речку переехали за хутором вброд. Всю дорогу Половцев молчал, курить воспретил и ехать велел не по дороге, а сбоч, в саженях в 50. В войсковом их ждали. В курине у знакомого Якова Лукичу казака сидело человек 20 хуторян. Преобладали старики. Половцев со всеми здоровался за руку. Потом отошел с одним к окну, шепотом в течение 5 минут говорил. Остальные молча поглядывали то на Половцева, то на Якова Лукича, а тот, присев около порога, чувствовал себя среди чужих, малознакомых казаков потерянно, неловко. Однако изнутри были плотно занавешены дерюшками, ставни закрыты, на базу караулил зять хозяина, но, несмотря на это, Половцев заговорил в полголоса. «Ну, господа казаки, час близок. Кончается время вашего рабства, надо выступать. Наша боевая организация наготове. Выступаем послезавтра ночью. К вам в войсковой придет конная полусотня, и по первому же выстрелу вы должны кинуться и перебрать на квартиров этих агитколонщиков, чтобы ни один живым не ушел. Командование над вашей группой возлагаю на Подхорунжего Марьина. Перед выступлением советую нашить на шапки белые ленты, чтобы в темноте своих не путать с чужими. У каждого должен быть наготове конь, имеющееся вооружение, шашка, винтовка или даже охотничье ружье и трехдневный запас харчей. После того, как управитесь с агитколонной и вашими местными коммунистами, ваша группа вливается в ту полусотню, которая придет к вам на помощь. Командование переходит к командиру полусотни. По его приказу тронетесь туда, куда он вас поведет». Половцев глубоко вздохнул, вынул из-за пояса толстовки пальцы левой руки, вытер тылом ладони пот на лбу и громче продолжал. «Со мною приехал из гремячего лога всем вам известный казак Яков Лукич Островнов, мой полчанин. Он вам подтвердит готовность большинства гремячинцев идти вместе с нами к великой цели освобождения Дона от иго коммунистов. Говори, Островнов». Тяжелый взгляд Половцева приподнял Якова Лукича с табурета. Яков Лукич проворно встал, ощущая тяжесть во всем теле, жар в своей пересохшей гортани, но говорить ему не пришлось. Его опередил один из присутствовавших на собрании, самый старый на вид казак, член церковного совета, до войны бывший в войсковом бессменном попечителем церковно-приходской школы. Он встал вместе с Яковом Лукичом и, не дав ему слова вымолвить, спросил: «А вы, ваше благородие, господин Есаул, наслышанны об том, что тут вот до вашего прибытия совет промежду нас шел, тут газетка дюже интересная проявилась?» «Что? Что ты говоришь, дед?» — хрипловато спросил Половцев. «Газетка, говорю, из Москвы пришла, и в ней пропечатанное письмо председателя всей партии». «Секретаря», — поправил кто-то из толпившихся возле печи. «То бишь секретаря всей партии, товарища Сталина. Вот она, эта самая газетка, от 2 числа сего месяца». Не спеша, старческим тенорком говорил старик, а сам уже доставал из внутреннего кармана пиджака аккуратно сложенную в четверо газету. «Читали мы вслух ее промеж себя трошки загодя до вашего прибытия. И выходит так, что разлучает эта газетка нас с вами. Другая линия жизни нам, то есть хлеборобам, выходит. Мы вчера прослыхали про эту газету, а ноне утром сел я верхи и на старость свою не глядя мотнулся в станицу. Через левшову балку в плынь шел со слезами, а перебрался через нее. У одного знакомца в станице заради Христа выпросил, купил я эту газету, заплатил за нее. 15 рубликов заплатил. А после уже доглядели, а на ней обозначенная цена 5 копеек. Ну, да деньги мне с общества соберут. С баз по гривеннику, так мы порешили. Но газета денег этих стоит. Ажнику быть даже превышает». «Ты о чем говоришь, дед? Что это несешь? Из Дона и с моря? На старость лет умом помешался? Кто тебе давал полномочия говорить от имени всех тут присутствующих? С гневной дрожью в голосе спросил Половцев. Тогда выступил малого роста казачок, годов 40 на вид, с куцами золотистыми усами и расплюснутым носом, выступил из стоявшей возле стены толпы и заговорил вызывающе зло. «Вы, товарищ бывший офицер, на наших стариков не пошумливайте. Вы на них и так предостаточно нашумелись в старую время. Попановали и хватит, а зараз надо без грубиянств гутарить. Мы при советской власти стали непривычны к таким обращениям, понятно вам? И старик наш правильно гутарил, что был промеж нас совет. И порешили мы все через эту статью в газете «Правде» не восставать. Разошлись поврось наши с вашими стежки-дорожки. Власть наша хуторская надурила, кое-кого дуриком в колхоз вогнала, много середняков занапрасно кулачила, но того не поняла наша власть, что дуриком одну девку можно, а со всем народом нельзя управиться. И наш председатель совета так нас зануздал было, что на собрании слова супротив него не скажи. Подтягивал нам подпруги неплохо, дыхнуть нечем было. А ить хороший хозяин по песку, по тяжелой дороге лошади через седельно отпущает, норовит легче сделать. Ну, мы и раньше, конечно, думали, что это из центру такой приказ идет. Масло из нас выжимать. Так и кумекали, что из ЦК коммунистов эта пропаганда пущенная. Кутарили промеж себя, что, мол, без ветру и ветряк не будет крыльями махать. Через это решили восставать и вступили в ваш союз. Понятно вам? А зараз получается так, что Сталин этих местных коммунистов, какие народ силком загоняли в колхоз и церква без спросу закрывали, кроет почем зря, с должностей смещает. И получается хлеборобу легкое дыхание, через седельные ему отпущенное. Хочешь, иди в колхоз, а хочешь, сиди в своей единоличности». Вот мы и порешили с вами добром. Отдайте нам расписки, какие мы вам по нашей дурости подписали, и ступайте куда хотите. Мы вам вреда чинить не будем через то, что сами мазаные. Половцев отошел к окну, прислонился к косяку спиной, побледнел, так что всем стало заметно, но голос его прозвучал твердо, с сухим накалом, когда он, оглядывая всех, спросил: «Это что же, казачки, измена?» «Это уж как хотите», — ответил ему еще один старик, — «хотите, прозывайте, но нам с вами зараз не по дороге. Раз сам хозяин стал нам в защиту, то чего же нам на сторону лезть? От меня лишили зазря голосу. Выселять хотели. А у меня сын в Красной армии, и, значится, я своих правов голоса достигну. Мы не супротив советской власти, а супротив своих хуторских беспорядков. А вы нас хотели завернуть против всей советской власти? Нет, это не гоже нам. Возверните нам расписки, Покедова добром просим». Еще один пожилой казак говорил, неспешно поглаживая левой рукой кучерявую бородку. «Промахнулись мы, товарищ Половцев, видит Бог, промахнулись. Не путем мы с вами связались. Ну, дайте от спыток не убыток. Теперь че будем ходить без видюжечков? Прошедший раз слухали мы вас, как вы нам золотые горы сулили и диву давались. Уж дюжи ваши посулы тяжелые. Вы говорили, что, мол, союзники нам на случай восстания в один момент оружию примчат и всю военную справу. Наше, мол, дело только постреливать коммунистов. А после раздумались мы. И что же оно получается? Оружие-то они привезут. Это добро дешевое. Но, гляди, они и сами на нашу землю слезут. А слезут, так потом с ними и не рассобякаешься. Как бы тоже не пришлось их железякой с русской землицы спихивать. Коммунисты они нашего рода, сказать, свои, природные. А энти, черт те по-каковски гутарят. Ходят гордые все, а сереть зимы снегу не выпросишь. И попадешься им, так уж милости не жди. Я побывал в 20-м году за границей. Покушал французского хлеба на Галлиполях. И не чаял от этого ноги притянуть. Дюжи уж хлеб их горьковатый. И много нациев я перевидал. И скажу так, что кроме русского народа нету желаний сердцем мягче. В Константинополе и в Афинах работал, в портах, на англичан, французов насмотрелся. Ходит такая разутюженная ходюка мимо тебя и косоротится от того, что я, видишь, ты небритый, грязный, как прах, потом воняю, а ему на меня глядеть душу воротит. У него ведь, как у офицерской кобылы, все до самой подхвостницы подмыто и выскоблено. И вот он этим гордится и нами гребует. Ихние матросы в кабаках, бывало, нас затрагивают и чуть чего боксом бьют. Но наши донские и кубанские трошки приобвыкли в чужих краях и начали им подвешивать. Казак улыбнулся, в бороде синеватым лезвием сверкнули зубы. «По-русски даст наш биток какому-нибудь англичанину». А он с ног копырь и лежит, за голову держится, тяжело вздыхает. Нежные они на русский кулак, и хоть сытно едят, а квелые. Мы этих союзников раскусили и поотведали. Нет уж, мы тут со своей властью как-нибудь сами помиримся, а ссор из куреня нечего таскать. Расписочки-то вы нам ублаговолите назад». Махнет он зараз в окно, а я останусь, как рак на меле. Вот так влез. Ох, мамушка родимая, в лихой час ты меня зародила. Связался с распроклятым. Попутал нечистый дух, думал Яков Лукич, ерзая по скамейке, глаз не сводя с Половцева. Тот спокойно стоял у окна, и теперь уже не бледность заливала его щеки, а темная просень гнева решимости. На лбу вздулись две толстые поперечные жилы, руки неотрывно сжимали подоконник. «Ну что же, господа казаки, воля ваша, не хотите идти с нами, не просим, челом не бьем. Расписки я не верну». Они не со мною, а в штабе. Да вы напрасно и опасаетесь. Я же не пойду в ГПУ заявлять на вас. Оно-то так, согласился один из стариков. И не ГПУ вам надо бояться. Половцев, говоривший до этого замедленно, тихо, вдруг крикнуло весь голос. Нас надо бояться. Мы вас будем расстреливать, как предателей. А ну прочь с дороги, сторонись к стенкам! И, выхватив наган, держа его в вытянутой руке, направился к двери. Казаки ошалело расступились, а Яков Лукич, опередив Половцева, плечом распахнул дверь, вылетел в сенцы, как камень, кинутый прощой. В темноте они отвязали лошадей, рысью выехали со двора. Из куреня доносился гул взволнованных голосов, но никто не вышел. Ни один из казаков не попытался их задержать. После того, как вернулись в гремячий лог, Яков Лукич отвел на колхозную конюшню запаренных быстрой скачкой лошадей, Половцев позвал его к себе в Горинку. Он не снимал с себя ни полушубка, ни папахи. Как только вошел, приказал Летьевскому собираться. Прочитал письмо, присланное перед их приездом с конно-нарочным, сжег его в печке и начал увязывать в переметные сумы свои пожитки. Яков Лукич, войдя в Горинку, застал его сидящим за столом. Летьевский, посверкивая глазом, чистил маузер, собирал точными быстрыми движениями смазанные ружейным маслом части, а Половцев на скрип двери отнял от лба ладонь, повернулся к Якову Лукичу лицом, и тот впервые увидел, как бегут из глубоко запавших, покрасневших глаз Исаула слезы, блестит смоченная слезами широкая переносица. «О том плачу, что не удалось наше дело». «На этот раз», — звучно сказал Половцев, и размашистым жестом снял белую курпячатую папаху, осушив ею глаза. «Обеднял Дон истинными казаками, разбогател сволочью, предателями и лиходеями. Сейчас уезжаем, Лукич, но мы вернемся». Получил вот пакет. В Тобенском и в моей станице казаки тоже отказались восставать. Переманил их Сталин своей статьей. «От бы кого я сейчас! От бы кого я!» В горле Половцева что-то заклокотало, захлюпало, под скулами взыграли желваки, а пальцы на ядреных руках скрючились, сжались в кулаки до отека в суставах. Глубоко, с хрипом вздохнув, он медленно разнял пальцы, улыбнулся одной стороной рта. «Какой народ! Подлецы! Дураки, богом проклятые! Они не понимают того, что эта статья — гнусный обман, маневр, и они верят, как дети! О, гнусь земляная! Их дураков большой политики ради водят, как самка на удочке, подпруги им отпускают, чтобы до смерти не задушить, а они все это за чистую монету принимают. Ну да ладно, поймут и пожалеют, да поздно будет. Мы уезжаем, Яков Лукич, спаси Христос тебя за хлеб-соль, за все. Вот тебе мой наказ. Из колхоза не выходи, вреди им всячески, а тем, кто был в нашем союзе, скажи моим крепким словом, мы пока отступаем, но мы не разбиты, мы еще вернемся, тогда горе будет тем, кто отойдет от нас, предаст нас и дело, великое дело спасения Родины и Дона от власти международных жидов. Смерть от казачьей шашки будет им расплатой, так и скажи. «Скажу», — прошептал Яков Лукич. Речь и слезы Половцева его растрогали. Но в душе он был страшно рад тому, что избавляется от опасных постояльцев, что все это закончилось так благополучно, что отныне не придется рисковать имуществом и собственной шкурой. «Скажу», — повторил он и осмелился спросить, «а куда вы отбываете, Александр Анисимович?» «А зачем это тебе?» — настороженно спросил Половцев. «Так, может, статься, понадобитесь вы или человек, какой к вам прибудет?» Половцев покачал головою, встал. «Нет, этого я тебе сказать не могу». «Но так недели через три ожидай меня. Прощай!» И подал холодную руку. Коня он оседлал сам, тщательно разгладил потник, подтянул подпруги. Летьевский уже на базу простился с Яковом Лукичем, сунул ему в руки две бумажки. «Вы пеши?» — спросил его Яков Лукич. «Это я только с твоего двора, а там на улице меня ожидает собственный автомобиль». «Пошутил», — духа не сранивший подпоручик и, дождавшись, пока Половцев сел в седло, взялся за стременной ремень. «Ну, скачи, князь, до вражьего стану, авось я пешей не отстану!» Яков Лукич проводил гостей за калитку, с чувством огромного облегчения запер ворота на засов, перекрестился и, озабоченно вынув из кармана полученные от Дятьевского деньги, долго в предрассветном сумеречье пытался разглядеть, какого они достоинства, и на ощупь по хрусту определить, не фальшивые ли.